В лесу Питоху отдавала указания толстому человеку со снайперской винтовкой, что находился в 20 метрах от нее. «Отлично! Еще одного! Того, что слева! Огонь!» «Есть!» Огромный снайпер сидел за поставленной на треногу Savage 110B. Смотря в оптический прицел, он не слишком аккуратно прицелился в лежащую мишень. Хотя 0,338-дюймовые Лапуа Магнум и уступали в мощи пулям калибра 12,7 мм, которыми пользовалась Питоху, у этого оружия дальность действительного огня тоже составляла 1,5 км. Толстяк приложил палец к спусковому крючку. В прицеле появился круг пули, который вмещал в себя все тело мужчины. Естественно, противник увидел линию пули и, стараясь уклониться от нее, начал движение в сторону. Savage 110BA снова прогремела, и пуля, летевшая со скоростью, превышающей скорость звука, подняла песок вдалеке от мужчины. «Попался!» Как только пылевое облако начало оседать, Питоху выстрелила из М107А1. Как и М, она стреляла без помощи круга пули. Стрельба без поддержки системы – это когда сам человек предсказывает траекторию полета пули, основываясь на личном опыте и расчетах воздействия гравитации, ветра, а также вращения Земли и самой пули. Расстояние до цели было прежним. После удара в пуль товарища, Питоху точно знала, что там ветер не дул. Пули массой 45 граммов, или около того, теряли ускорение из-за сопротивления воздуха, но пуля, летевшая со скоростью 630 км в час, попала мужчине в спину. Тело противника упало на землю, и это, естественно, означало, что умер он мгновенно. Питоху увидела, как еще один игрок остановился. Она взяла его в прицел, и тут заметила, как он взмахнул левой рукой. «Идиот, стой!» Но мужчина не стал ее слушать и сделал последнее движение в меню перед тем, как она смогла его подстрелить. Он сдался. Левая рука Питоху внезапно ослабла. «Но я так хотела убить тебя!» «Один идет к нам. Снизу слева. 1000 метров. И все приближается», — доложил М, который выступал наблюдателем и следил за округой через огромный бинокль. Питоху немного подвинула М107А1. «Вот так. А, чудесно. Теперь мне его не достать. Чёрт!» Но ей помешали толстые деревья, и она сразу бросила затею попасть у врага. «Я так хотела убить их сама. Что ж, ладно. Надеюсь, ты меня и дальше не подведешь». С этими словами Питоху быстро поставила М107А1 на предохранитель, после чего нежно положила на тело винтовки левую ладонь, которая на ней теперь походила на длинную и узкую металлическую пластину. «Молодец, молодец! Хорошая девочка! Как же я хочу взять тебя с собой в Японию!» Несколькими десятками секунд спустя. MG-3, установленный на подходящем для стрельбы месте, приглушенно рокотал, вздымая фонтанчики песка вокруг все продолжавшего бежать офицера японской императорской армии. Несмотря на это, мужчина бежал, прыгая из стороны в сторону, чтобы уйти от множества линий пуль, что пытались задеть его. В конце концов, в него 3 раза попал М из М14БР. Офицер упал на живот, до леса оставалось 600 метров. Со смертью офицера весь взвод был полностью уничтожен. В 13:49. Бойня заняла как раз 10 минут. В баре, вместо того, чтобы обсудить 7 мужчин, которые бесславно пали на поле боя, зрители заинтересовались крупнокалиберной снайперской винтовкой, из которой стреляла женщина. «На японском сервере же только одна Барретт М107А1, да? Как будто мощнейшие пушки могут быть у всех. Ну сам подумай. Подтверждаю, что в игре есть 9 крупнокалиберных снайперских винтовок. Если верить слухам, найдено было уже 2. Разумеется, это совершенно разные модели. Однако я слышал, что их становится больше, если недавно добавленные были найдены. Синон, та девушка, всех порвала во время последней пули. Стреляла из крупнокалиберки. Какая это была? Британская AV-50? Нет, жаль, но не она. Французская Геката-2. Модель с деревянным прикладом. А, вот как. То-то я смотрю, ты все знаешь. На попку ее поглядываешь? Нет, придурок. Видишь ли, я встретил Синон в отборочных пули. Она мне из этой пушки бошку с 800 метров отстрелила. «Ау, прошу прощения, прими мои глубочайшие извинения. Должно быть, вам было очень больно. Прекрати издеваться, мне от этого только грустнее». Тут один из зрителей крикнул. «Эй, все, я знаю владельца этой N107A1. Про неё недавно слухи ходили». Этим парень привлёк внимание игроков поблизости. «Получить такую винтовку после выполнения сложнейшего задания – это, конечно, несказанная удача. Но они не могли просто так взять и потерять её, если бы вышли в поля. Если настолько редкая пушка достанется противнику, как случайная добыча, можно от шока умереть». «Получается, поэтому она вместе с парнями в масках. Как и в случае с пулей, во время схватки нет никаких рисков потерять оружие. И командные бои – лучшее место для такой мощной снайперской винтовки». «Вот как всё было». «Может быть. Они могли продать винтовку за бешеные деньги. Если не хватало стат ею пользоваться. Всей правды я не знаю. Тот долговязый, который выстрела не сделал, носит весь груз команды. Он держал винтовку у себя в инвентаре. И эта женщина так легко и непринуждённо отстреливала всех с такого расстояния? Слишком много талантов она скрывает». «Если учитывать владельца этой Барретт», сказал мужчина с видом всезнайки. Он бы сейчас поднял очки, имеясь они у него. Но, к сожалению, это был персонаж с обычным зрением. «Сейчас ясно только одно». На этом он оборвал речь. Очевидно, что он только напускал на себя важность и молчал, ожидая, пока его попросят продолжить. Наконец, один игрок всё же решился. «И что же? То, что эта команда уже победила. Вы так не считаете? У них не только есть М со щитом, но и парни в масках очень способны. И пушки у них что надо. И в конце концов, среди них это женщина-берсерк. Неважно, что остальные команды противопоставят им, их просто разотрут в порошок». Все вокруг согласно закивали, и тут... «Эй, парни!» К ним подошли мужчины, которые последние 10 минут следили за другой трансляцией. «И почему вы только не смотрели, как сражается Лен? Эта девочка просто потрясающая! Такими темпами она обязательно станет победительницей!»